К описываемому времени относится сочинение другого Даниила, так называемое послание Даниила Заточника к князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Памятники словесности XII века, страница 229. Из самого умилостивительного послания этого можно узнать только то, что молодой еще человек, неизвестно какого происхождения и звания, разгневал князя и был заточен на озеро Лач. В послании Даниил ничего не говорит о вине своей. Но по сильным выходкам против приближенных к князю людей и женщин можно догадываться, что он их наговором приписывал свое несчастье. Как видно, впоследствии сочинение это было известно грамотным людям и ценилось благодаря украшениям слога, которые нравились в старину. В позднейших летописях при упоминании о Лаче озере встречаем прибавку «Иде же бе Данило заточенник». В какой славе было слово Даниила, видно из того, что после некоторые приноравливали его к своим обстоятельствам и посылали к князьям. Смотрите новую редакцию слова в «Русской беседе», 1856 год, номер 2. Здесь автор обращается не к Юрию, но к Ярославу Всеволодовичу Переяславскому. Сам Даниил, как видно из его слов, считал себя мудрецом. Выпишем несколько строк, чтобы иметь понятие об этой мудрости. «Вострубим, братия, яково златокованные трубы, в разум ума своего, и начнем битие сребряные органы, и возвеем мудрости своя. Не возри на мя, княже господине, яко волк на ягня, но возри на мя, господине мой, акимати на младенца. Возри, господине, на птицы небесные, яко ти не орют, не сеют, не в житницу собирают, но уповают на милость Божию. Так и мы, княже господине, желаем твоей милости. За не, господине, кому боголюбово, а мне горе лютое. Кому бело озеро, а мне чернее смолы. Кому лач озера, а мне на нем седя плач горки. Княже мой, господине мой, избави мя от нищеты сия, яко серну от тенета, яко птицу от кляпицы, яко утя от ногтей носимого ястреба, яко овцу от уст лвовых. Азбо есми, княже господине, яко древо при пути, мнозе посекают его и на огонь вмещут. Так уже и аз всеми обидим есть. За не огражен есмь страхом грозы твоей. Весна бо украшает цветы землю, а ты, княже господине, оживляешь вся человеки своею милостью, сироты и вдовы от вельмож погружаеми. Видях велик зверь, а головы не имеет, такое и добрые полки без доброго князя погибают. Гусли бо строятся персты, тело основается жилами, а дуб крепится множеством корения. Так и град наш крепится твоею державою, за не, князь, щедр отец есть всем. Слузи, бо мнозе отца и матери лишаются и к нему прибегают. Добру бо господину служа дослужатся свободы, а злу господину служа дослужатся большие работы. За не, князь, щедр, аки река без берегов текущая в сквозе дубравы, напаяющая не токмо человецы, но и скоти, и вся звери. А князь скуп, аки река, велик брег и мущи каменны, нельзя пить и ни коня напоить. А боярин щедр, аки кладезь сладок, а скуп боярин, аки кладезь салон. Не имей себе двора близ княже двора, не держи села близ княже села. Тиун бо его, яко огнь, трепетицею накладен, а рядовичи его, яко искры. Аще от огня устережишься, но от искры не можешь устережися, жжение порт. Княже господине мой, не лиши хлеба нище мудра, не вознеси до облак богатого безумно, несмысленно. Нищ бо мудр, яко злато в калне сосуде, а богат красен несмыслен, то аки поволочитое сголовье соломы наткана. Господине мой, не зри внешняя моя, но зри внутренняя. Ас бо одеянием есмь скуден, но разумом обилен. Юн возраст имею, а стар смыслом. Бых мыслию, яко орел паряй по воздуху. Но постави сосуды скудельничьи под поток капли языка моего, да накаплют ти сладчайший меду словеса уст моих. Не море топит корабли, но ветри, и не огонь творит разжение железу, но подымание мешное. Так же и князь не сам впадает в многие, в вещи злые, но думцы вводит. С добрым бо думцею князь высока стола додумается, а с лихим думцею думает, малого стола лишен будет. Не муж в мужех, кем своя жена владеет, не работа в работах под женками воз возить. Что есть жена зла? Гостиница неусыпаемая, купница бесовская, мирский мятеж, ослепление уму, начальница всякой злоби. Ас не за море ходил, не от философ научился, но бых яко падая пчела по различным цветам и совокупляя яко медвеный сот. Гако и ас по многим книгам собирая сладость словесную и разум, и совокупих, яко мех воды морские, а не от своего разума, но от Божия промысла. К посланию прибавлено следующее известие. Сии словеса ас Данил писах в заточении в Белеозере, и запечатав в воску, и пустих в озеро, и взем рыба пожре, и ята бысть рыба рыбарем, и принесена бысть ко князю, иначе ея по роте, и узре князь сие написание, и повеле Данила освободите от горького заточения».